И вот решил все бросить, уйти из мира, постричься в монахи. Да-да, теперь мне смешно, а тогда другого выхода я не видел. Я почти год провел в Италии, в монастыре около Генуи. Постился, спал на досках, изнурял плоть, молился, ночи напролет простаивал на коленях, молился почти до кровавого пота. Иногда совсем один в темной церкви. Страшно это. Нигде так не страшно, как в церкви ночью. Читаю молитву и боюсь обернуться. Боюсь увидеть возле себя свой двойник черный, греховный. И еще страстнее молюсь о спасении. А кости ноют, трещат, ноги затекли, и все, все болит. До тошноты в мозгу болит. И вот однажды под утро, когда запестрели витражи, чувствую, что умираю, что пришел мой конец. И не жалко, не боязно умирать. Напротив, легко, спокойно. Вздохнул и чувствую, будто ниточка оборвалась в груди, и душа вылетела из тела. И такая тишина, такое сияние, нестерпимое сияние, как в раю Данте. Он замолкает. Неужели он не докончит, не расскажет об ангеле? Но он продолжает, все еще стоя на месте. Не знаю, сколько времени я лежал один в церкви на полу в обмороке. Но когда я открыл глаза, я увидел ангела. Не такого, как на картинках, а настоящего ангела. Ангел нагнулся надо мной, взял меня на руки и понес, будто я ничего не вешу. И я понял, это он мою душу несет. А я весь исхожу от счастья, никогда, ни прежде, ни потом я не испытывал такого блаженства, такой благодати. И вдруг ангел улыбнулся мне ангельской улыбкой и поцеловал меня прямо в губы и вернул меня к жизни. И я очнулся, пришел в себя и узнал его. Это был молодой послушник Джованни. И в то же время это был ангел. Да, ангел. Ангел принес меня в мою келью. Я с ним провел весь следующий день и ночь. А на второе утро я ушел из монастыря совсем, навсегда. Все такой же счастливый. Я понял, что никакого греха нет, люди придумали, и больше уже никогда себя не мучил. А он, ангел Джованни. «Что вы так отстали?» — доносится голос Юрочки Юркуна. «Мы замерзли, вас ожидаем». Кузьмин весь приходит в движение и суету. «Ах, Господи, идем, идем. Сейчас, Юрочка, это я виноват. Когда говорю, не могу быстро идти, а им холодно, они могут простудиться». Он почти бежал, повторяя, «Только бы Юрочка не простудился». Мы нагоняем Юркуна и Олечку и уже впятером продолжаем путь до самого нашего дома на Почтамской. Мы живем у Георгия Адамовича в квартире его тетки, успевшей уехать во Францию. Мы прощаемся. Мне очень хочется спросить Кузьмина об ангеле, видел ли он его еще раз или никогда больше, но я не решаюсь. Мы поднимаемся по лестнице. Георгий Иванов говорит, зажигая спичку, чтобы осветить ступеньки. «Ты, кажется, поверила. А мне кажется, что он все это тут же придумал». «Нет, он так искренно, так правдиво, начинаю я». Но Георгий Иванов перебивает меня. «Оттого-то... И так искренно, и так правдиво, что он все выдумал. Послушник Джованни, наверное, существовал, а остальное фантазия.